14-е прогноз на период. Начинается стабильный и благоприятный этап жизненного цикла. Острые кризисы, внутренние и внешние конфликты, а также деструктивные ситуации остаются позади. На смену приходит период эмоционального и ментального равновесия. Это состояние достигнуто не случайно. Ключевую роль сыграли ваши личные качества: выдержка, гибкость, зрелое поведение, умение выстраивать диалог и находить компромиссные решения даже в напряженных обстоятельствах. Вероятнее всего, данному периоду предшествовал сложный и турбулентный этап, на котором от вас требовалась максимальная собранность, ответственность и готовность к принятию непростых решений. Вы прошли этот отрезок корректно и последовательно, что позволило выйти на текущую точку стабильности. Теперь у вас есть полное право пожинать плоды своего выбора. Например, ранее вы могли сталкиваться с угрозой увольнения, конфликтами в коллективе или с руководством, перегрузкой, отсутствием карьерных перспектив. Однако, благодаря вашей последовательной стратегии и готовности действовать в рамках конструктивного подхода, ситуация была выровнена. На сегодняшний день вы уверенно удерживаете позицию и пользуетесь заслуженным авторитетом. Если ранее возникали сложности с рождением или усыновлением ребенка, будь то медицинские, юридические или иные барьеры, на текущем этапе все препятствия преодолены. Сегодня вы находитесь в состоянии гармонии, уже будучи родителем или находясь в завершающей фазе реализации этого жизненного проекта. Первое. Финансы и карьера. Период плавного развития без резких рывков. Хорошее время для наведения порядка в рабочих процессах, систематизации, выравнивания нагрузки, благоприятные мягкие трансформации, переквалификация, переход на гибкий график, стабилизация после стресса. Если ранее был конфликт или угроза увольнения, сейчас ситуация нормализуется. Важно не форсировать события. Карьерный рост будет, но через выдержку, а не напор. В финансовом плане период финансовой стабилизации. Доходы могут быть незначительными, но стабильными. Возможен возврат долгов, урегулирование споров, пересмотр бюджета. Не время для крупных инвестиций или риска. Лучше сосредоточиться на сбережении и умеренности в расходах. Финансовая гигиена – ключ к устойчивости. Минимизируйте эмоциональные траты, планируйте расходы в долгосрочной перспективе. Второе. Отношения и семья. Гармонизация отношений, возвращение к диалогу, прощению, компромиссу. В паре время восстанавливать доверие, договариваться и идти на уступки. Если вы одиноки, возможны новые знакомства с перспективой на стабильность, но развитие будет неспешным. В семье спокойствие, решение бытовых и эмоциональных вопросов через мягкость. Не стремитесь решать все сразу. Умеренность – ваш лучший союзник в этот период. Третье – здоровье и энергия. Восстановление после стресса, болезни или перегрузки подходят для регуляции режима сна, питания, нормализации эмоционального состояния. Энергетически это выравнивание потоков, работа с сердечной чакрой, анахата, терапия дыханием, водные практики. Идеально подходят мягкие восстановительные методы – йога, массаж, медитации, банные практики. Избегайте крайностей и насилия над телом. Четвертое. Личное развитие и духовный рост. Этап интеграции опыта. Все, что вы прошли ранее, укладывается в систему, появляется способность выпустить контроль и довериться ходу времени. Период внутренней алхимии. Вы уже не в прошлом, но еще и не в будущем. Это золотая середина. Слушайте знаки, уделяйте внимание снам, наблюдайте за циклами. Процессы идут глубоко, но не ускоряйте. Что нужно делать в этот период? Первое. Опирайтесь на внутренний потенциал. Признайте и активируйте свой внутренний ресурс. У вас уже есть все необходимое для достижения амбициозных целей. Вера в собственные силы – ключ к реализации любимых задач. Второе. Инвестируйте в развитие. Систематически расширяйте кругозор. Изучайте новое, осваивайте смежные навыки, практикуйте хобби, выезжайте за пределы привычной среды. Личностный и профессиональный рост невозможен без движения. Третье. Формируйте зрелую самостоятельность. Осваивайте внутреннюю опору, принимайте решения без постоянной оглядки на внешние мнения. Независимость от чужих суждений и советов – основа зрелой личности и фундамент для духовного роста.